о чем и для кого написана эта книга. Эта книга написана для трех категорий читателей. К первой категории относятся руководители компаний, которые знают, что происходит, но не являются специалистами по этим вопросам. Они осознают, что старые методы работы уже неэффективны и хотят понять, как новая экономика меняет традиционный бизнес. Другая категория читателей включает предпринимателей, которые вынуждены изо дня в день барахтаться в море перемен. Их стратегия тонет в тактике. Им мы предлагаем более широкий стратегический подход, позволяющий отделить тактику от стратегии. Третья категория читателей – это представители академических кругов, которым мы предлагаем некоторые, очень приблизительные, подходы к разработке новой теории стратегии. Это очень разные аудитории, поэтому одновременное обращение к ним требует определенных компромиссов в изложении материала и снисходительного отношения к книге со стороны читателей. Те, кто прочитал нашу статью в Harvard Business Review, могут обнаружить некоторые повторы, в основном они встречаются в первой главе. Читатели, которые знакомы с обширной литературой по информационной революции, могут найти наше объяснение закона Мура слишком многословным и даже несколько утомительным, хотя мы уложились всего в два абзаца. Кроме того, они могут обнаружить, что некоторые из использованных нами примеров заимствованы из других книг. Это сделано намеренно. Мы полагаем, что предлагаемая нами логика глубоко пронизывает взаимодействие конкурентных сил, и подобные широко известные примеры служат наиболее яркой иллюстрацией этого. Мы также использовали некоторые менее известные примеры. Читатели, которые хотели бы узнать 10 правил успеха в информационной экономике, будут разочарованы. Мы являемся горячими сторонниками той точки зрения, что проблема переосмысления стратегии по-разному стоит перед каждым отдельным бизнесом и не сводится к нескольким простым формулам. Кроме того, мы пишем не обо всех подходах, а только об одном. Широкие обобщения требуют глубоких знаний и компетентности, которые значительно превосходят наши весьма скромные способности. Мы в неоплатном долгу перед теми, кого мы не можем назвать поименно. Это наши клиенты, с которыми и для которых мы разрабатывали эти идеи и трудились над их воплощением. Соблюдение конфиденциальности важнее открытого выражения нашей огромной профессиональной признательности этим людям. Нам также много дала возможность поделиться нашими представлениями с руководителями компаний на различных международных конференциях. Участие в семинарах и рабочих совещаниях для представителей высшего руководства, в конференциях для генеральных директоров и отраслевых встречах, а также общение со студентами MBA и их преподавателями – все это расширило и углубило понимание затронутых в книге проблем. Многие наши коллеги по Boston Consulting Group также внесли вклад в написание книги. Крис Херман, Джерри Сильберман Херман, Джон Сумбасакис, Аарон Тенкерсли и Джейсон Заек выполнили фундаментальные исследования, которые легли в основу рукописи. Их удивительная настойчивость, желание докопаться до сути и выполнить проект нередко выходили за рамки обычных обязательств перед клиентами. Джон руководил двумя неуправляемыми авторами, беря на себя нелегкий труд по ведению рабочих совещаний. Бен Барнетт, Дебора Эллинджер, Стюарт Гриф, Джошуа Риммер и Лин Сигал поделились своими глубокими знаниями в области финансовых услуг. Майкл Хансен, Питер Лоуэр и Алекс Несбит помогли изменить наши наивные представления о здравоохранении. Рэнч Кимбл, Арнон Мишкин и Крейг Моффит представили ценную информацию о СМИ, о Нейл Маннери, Дэвид Пико и Майкл Сильверстайн о розничной торговле. Феликс Барбер, Стивен Ван Гей и Энтони Майлз помогли точнее сформулировать идеи, касающиеся воздействия информационной экономики на бизнес. Карлос Бхола, Дэвид Риттер и Стюарт Скандлберри указали на многочисленные ошибки в тексте, касающиеся проблем технологий. Филипп Амуэлл, Дэвид Эдлман, Дитер Хайскл и Боб Ховард помогли существенно расширить границы наших представлений. Пол Безил, Вилли Бернсайд, Дэвид Эдлман, Том Отт, Рон Никол и Майкл Сильверстайн прочитали рукопись и сделали ценнейшие замечания, касающиеся ее содержания, логики и стиля изложения. Карл Стерн спонсировал этот проект. Он не давал нам унывать. Это ему принадлежит формулировка «ценность и доступность» – «richness and reach». Джордж Сталк, руководитель группы инновационного маркетинга и коммуникаций Boston Consulting Group, предоставил нам время для написания этой книги. Кэтрин Эндрюс и Стив Прокиш в самые сжатые сроки прекрасно отредактировали нашу рукопись. Сэнди Ри расшифровала бесчисленное множество стенограмм и разослала во все концы страны больше приглашений на конференции, чем кто-либо из нас. Марджери Уильямс из Harvard Business School Press помогла нам преодолеть все сложности, связанные с написанием, изданием и рецензированием книги с таким терпением, которого мы, к сожалению, совершенно не заслужили. Мы также в неоплатном долгу перед нашими близкими. Мы благодарны Дженни Хейли Эдбрук и Дэвиду Аллену за поддержку, снисходительность и терпение. Благодаря им наши усилия обрели смысл и цель. Никто из этих людей не несет ответственности за допущенные ошибки, которые целиком и полностью остаются на совести авторов. Помимо личного вклада сотрудников Boston Consulting Group в написание книги, мы хотели бы отметить менее заметную, но не менее значимую поддержку, которую все служащие этой компании оказывали нам раньше и продолжают оказывать сегодня. Эта поддержка выражается в том, что они учат нас определенному образу мышления. Брюс Хендерсон, основатель Boston Consulting Group, любил цитировать высказывание Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Брюс свято верил, что стратегическое мышление тоже может перевернуть мир. И он был одним из немногих стратегов, которым действительно удалось подобное сделать. Мы не претендуем на это, но Брюс и созданное им удивительное сообщество профессионалов научили нас всегда стремиться к большему.